Глава 22. Убежденный патриот. В пражской редакции «Народной газеты» кипела работа. Телефонист орал в трубку, свирепо ругаясь с телефонисткой, звякали ножницы, стучала машинка, а пан Цирил Кевилл, взгромоздясь на стол, барабанил по нему ногами. «Значит, и на Вацлавской проповедь», — вполголоса произнес он. Какой-то новоявленный аскет призывал к добровольной нищете. Подстрекал народ жить, как птицы небесные. Бородища, во какая, до пояса. Прямо страх берет, сколько их этих бородатых теперь развелось. Каждый, что твой апостол. «Да», — буркнул старый пан Рейзик, роясь в сообщениях Чехословацкого телеграфного агентства. «И откуда эти бороды так быстро растут?» — размышлял пан Кевилл. «Послушайте, Рейзик, а, по-моему, и тут тоже не обошлось без абсолюта. Эй, Рейзик, сдается мне, что и у меня скоро борода отрастет. Представьте себе, такая вот по пояс». «Да», — раздумчиво промолвил пан Рейзик. «На Гавличковой площади нынче обедня вольной мыши, а на тыловой творит чудеса патер новочек. Вот увидите, там опять подерутся. Вчера этот новочек исцелил одного человека, хромого от рождения, а потом состоялось торжественное шествие, и этот хромоногий избил одного еврея. Ребра три сломал, а может и больше. Тот, оказывается, был сионист». «Да», — заметил пан Рейзик, перечеркивая какой-то материал. «Нынче наверняка заварится каша, Рейзик», — размышлял вслух Цирил Кевилл. «Прогрессисты организуют митинг на Староместской. Снова выкинули лозунг «Откалитесь от Рима», а патер Новочек основывает Маккавеев. Это, знаете ли, вооруженная католическая гвардия. То-то будет потеха. Архиепископ запретил Новочеку творить чудеса. Ну, а этот прямо-таки осатанел. Он уже принялся за воскрешение мертвецов». «Да», — заметил пан Рейзик, продолжая черкать. «Мама писала», — понизив голос, продолжал Цирил Кевилл, «что у нас в Моравии, знаете ли, у гусопечей и в ее окрестностях народ очень зол на Чехию. Они, дескать, безбожники и тупицы, и идолопоклонники, придумывают новых богов то да сё. Лесничего там застрелили только за то, что он чех. Я вам говорю, Рейзик, повсюду такая творится кутерьма». «Да», — согласился пан Рейзик. «И в синагоге передрались», — прибавил пан Кевилл. «Сионисты крепко вдарили по тем, кто верит в Ваала. Было даже трое убитых. Погодите, я нынче слетаю на Гибернскую. Тамошний гарнизон был приведен в боевую готовность. Тем временем варшавские казармы послали ультиматум в чернявские казармы, чтобы те признали варшавские догматы о трех ступенях искупления. В противном случае пусть готовятся к битве на Санберге. Вот, значит, девичьи канониры отправились разоружать чернинских. Варшавские соорудили вокруг казарм баррикады, солдаты установили в оконных проемах пулеметы и объявили войну. Их осаждает 7-й драгунский гарнизон Пражского Кремля и 4 легкие батареи. По истечении, кажется, 6 часов они откроют огонь. Рейзик, Рейзик, какая это радость в такое время жить на свете!» «Да», — буркнул пан Рейзик. «А в университете, — с упоением продолжал пан Кевилл, — там естественный факультет схватился с историческим. Естественники, видите ли, отрицают явление, они вроде как пантеисты. Профессора возглавили демонстрацию. Декан Радл сам нес знамя. Историки засели в университетской библиотеке в Клементинуме и отчаянно оборонялись главным образом книгами. Декану Радлу угодили по макушке Веленовским в кожаном переплете, и он тут же на месте испустил дух. Должно быть сотрясением мозга. Магнификус Арни Новак тяжело ранен томом открытий и научных изобретений. Под конец историки засыпали обидчиков собранием сочинений Яна Врбы. Теперь там работают саперы. Пока что отрыли 7 убитых, в том числе 3 доцентов. По-моему, засыпанных книгами не более 30. «Да», — отозвался пан Рейзик. «Спарта-то, голубчик», — тараторил Кевал, захлебываясь от восторга. «Спарта объявила единым и неделимым богом древнегреческого Зевса, а Славия выступает за Световита. В воскресенье на Летней состоится матч между обоими божествами. Оба клуба, кроме бутсов, имеют на вооружении ручные гранаты. Славия будто бы намерена прихватить на поле боя пулеметы. Спарта – одну 120-миллиметровую пушку. За билетами – давка. Болельщики обоих клубов вооружаются тоже. Ох, Рейзик, что будет? Какой тарарам! Я думаю, выиграет Зевс». «Да», – отозвался пан Рейзик. «Однако теперь вы могли бы взглянуть на редакционную почту». «Пожалуй», – милостиво согласился Цирилл Кевал. «Знаете ли, как-то привыкаешь к этому богу». «Так что новенького в ЧТА?» «Ничего особенного», — пробурчал пан Резик. «Кровавые демонстрации в Риме. В Ольстере что-то назревает. Видно, зашевелились ирландские католики. Святой Килт вообще отвергается. В Пеште погромы. Раскол во Франции. Там снова объявились вальденсы. А в Мюнстере — анабаптисты. В Болонье избран лжепапа. Некий Патер Мартин из общества босоногих братьев. Ну и так далее. С мест ничего. Хотите посмотреть корреспонденцию?» Цирилл Кевал успокоился и стал знакомиться с почтой. Редакция получила 2 писем. Он прочитал от силы 6, на большее его не хватило. «Взгляните, Резик», — начал он. «Все дудят в одну дуду. Взять хоть это. Хрудим. Уважаемая редакция, я давний подписчик вашей уважаемой газеты. Ваших читателей, наверное, как и всю общественность, взбудораженную бесплодными дискуссиями...» «Ну, так и есть», — остановился пан Кевал. Он забыл написать «заинтересует». «Итак, заинтересует великое чудо, которое сотворил местный священник Закоупил». И так далее. В Ичине это проделал старьевщик. А в Бенешеве – директор школы. В Хатиборже – владелица табачной лавочки вдова Иракова. И что же, прикажете мне читать все это? На мгновение воцарилась рабочая тишина. «Черт побери, Резик!» – зазвучал опять голос Кевала. «Послушайте, какую бы сенсацию выдумать, а? Уникальную бесподобную утку. Про то, что некогда что-то совершалось само собой, без всяких чудес. Только, по-моему, нам никто не поверит. Погодите, я, может, выдумаю что-нибудь». Они помолчали. «Рейзик», — жалобно простонал Кевал, — «ничего естественного мне не приходит в голову. Когда начинаешь размышлять, ловишь себя на том, что это тоже, собственно, чудо. Все, что ни на есть, магия и чудеса». В этот момент в комнату ворвался главный редактор. «Кто-нибудь уже просматривал трибуну? У них такая новость, а мы проморгали». «Что за новость?» – полюбопытствовал Резик. «В разделе экономики. Американский консорциум скупил Тихоокеанские острова и сдает их в наем. Крохотный коралловый атолл за $60,000 ежегодно. Спрос огромный, даже на европейском континенте. Акции уже поднялись на 2700. ГХ-бонди участвуют 120 миллионами, а мы проморгали», — упрекнул сотрудников шеф и с грохотом захлопнул за собой двери. «Резик», — заговорил Кевал, — «вот очень любопытное письмо. Уважаемая редакция, извините, что я старый убежденный патриот, не забывший злых времен, угнетения и мрака. Осмеливаюсь просить вас, чтобы вы резвым пером своим народу чешскому растолковать изволили убежденных патриотов беспокойство и щемящую душу тоску». И так далее. А, вот. «Вижу народ наш древний славянский в ссоре, брат против брата. Несчетные партии, секты и церкви, аки волки грызутся друг с другом, взаимно удушая один другого, в ослеплении братоубийственной ненависти». «Старенький должно быть корреспондент. Очень уж рука у него дрожит. Неразборчиво получается. А между тем извечный наш неприятель Акилев, рыкающий, обхаживает нас, бросает древнему народу чешскому призыв германский «Откалитесь от Рима», будучи в том заодно с лжепатриотами, для коих шкурные интересы превыше желанного единства национального. Со скорбью и сокрушением видим мы, что приближается новая битва у Липан, в коей, когда чех пойдет против чеха, ради защиты каких-то церковных идей, все на поле брани полягут. И о горе! Сбудутся слова Писания о царстве в себе разделенном, и начнутся сечи до брани, как предсказывают наши славные неподдельные богатырские рукописи. «Хватит!» — отмахнулся пан Рейзик. «Потерпите маленько». Тут он толкует о чрезмерном разрастании партий и церкви, будто бы это наследственный чешский порок. И в том не может быть ни малейшего сомнения. То же самое утверждал и доктор Крамерш. «Отчего и заклинаю вас в сей час полночный, когда со всех сторон нам грозит опасность великая и страшная, бросьте клич народу чешскому, дабы слился он воедино ради защиты Родины нашей. А ежели единство ради надобно связующее звено, не будем мы ни протестантами, ни католиками, ни монистами, ни даже абстинентами. Все перейдем в единую славянскую, могущественную и братскую веру православную, которая объединит нас в одну великую семью славянских братьев и в бурные эти времена даст нам опору монарха славянского. Те же, кто не примкнет в дружном и добровольном порыве к этой славной идее всеславянства, будет государственной мощью или другим каким средством, чрезвычайностью положения продиктованным, вынужден отринуть свои групповые и сектантские интересы на благо единства общенародного». И дальше в том же духе. Подпись. «Старый убежденный патриот. Что вы на это скажете?» «Ничего не скажу», — буркнул пан Рейзик. «А я думаю, тут что-то есть», — начал пан Кевал. Но в этот момент в редакцию ворвался телефонист и сообщил. «Звонят из Мюнхена. Вчера в Германии вспыхнула не то гражданская, не то религиозная война. Стоит ли сообщать об этом в газетах?»